Степан Трофимович так и написал вам, что женится на чужих грехах, совершенных в Швейцарии, и чтобы вы летели спасать его этими самыми выражениями? Подошла вдруг Варвара Петровна, вся желтая, с искривившимся лицом, со вздрагивающими губами. То есть, видите ли, если тут чего-нибудь я не понял, как бы испугался и еще пуще заторопился Петр Степанович, то виноват. Разумеется, он что так пишет. Вот письмо. Знаете, Варвара Петровна, письма бесконечные, беспрерывные, а в последние 2-3 месяца просто письмо за письмом. И, признаюсь, я, наконец, иногда не дочитывал. Ты меня прости, Степан Трофимович, за мое глупое признание, но ведь согласись, пожалуйста, что хоть ты и ко мне адресовал, а писал ведь более для потомства, так, что тебе ведь и все равно. Ну, не обижайся. Но мы-то с тобой все-таки свои. Но это письмо, Варвара Петровна, это письмо я дочитал. Это эти грехи-с, эти чужие грехи, это, наверное, какие-нибудь наши собственные грешки. И об заклад бьюсь самые невиннейшие, но из-за которых вдруг нам вздумалось поднять ужасную историю с благородным оттенком. Именно ради благородного оттенка и подняли. Тут, видите ли, что-нибудь по счетной части у нас прихрамывает. Надо же, наконец, сознаться. Мы, знаете, в карточке очень повадливы. А, впрочем, это лишнее. Это совсем уже лишнее. Виноват, я слишком болтлив, но, ей-богу, Варвара Петровна, он меня напугал. И я действительно приготовился отчасти спасать его. Мне, наконец, и самому совестно, что я с ножом к горлу, что ли, лезу к нему. Кредитор неумолимый я, что ли? Он что-то пишет тут о приданом. А, впрочем, уж женишься ли ты полностью, Степан Трофимович? Ведь и это станется. Ведь мы наговорим, а более для слога. Ах, Варвара Петровна, я ведь вот уверен, что вы, пожалуй, осуждаете меня теперь. И именно тоже за слогс. Напротив. Я вижу, что вы выведены из терпения и уж, конечно, имели на то причины, — злобно подхватила Варвара Петровна.